Эпиграф. Их удержать, облечь их вплоть живую, чтоб тень была живее нас самих, чтоб в слове жить над смертью торжествуя. Байрон. Глава первая. Над горами бушевала гроза, низвергая с неба потоки воды, ударявшиеся о землю с резким звуком, напоминавшим скрежет металла о камень. Зигзаги молнии устремлялись вниз, их треск, похожий на злые пулеметные очереди, накладывался на артиллерийскую канонаду грома. Воздух был словно пропитан злобой, раздражением, едва сдерживаемой яростью. Эта атмосфера как нельзя лучше соответствовала настроению Мэлори Прайс. Девушка, кажется, спрашивала себя, каким еще несчастьем предстоит обрушиться на ее голову. Теперь в ответ на этот риторический вопрос природа со всем своим первобытным гневом недвусмысленно отвечала Мэлори. Насколько все может быть скверно? За приборной доской ее маленькой симпатичной Мазды что-то подозрительно скрежетало, хотя до полного погашения кредита на машину было далеко. Мэлори предстояло сделать еще 19 взносов, и для этого нужно не вылететь с работы. Сказать по правде, свою работу она почти ненавидела. Это не входило в жизненную программу Мэлори Прайс, которую она начала составлять еще 8 лет. Два десятилетия спустя черновой набросок превратился в подробный, последовательный план действий с разделами, подразделами и перекрестными ссылками. Предполагалось, что Мэлори будет любить свою работу. По крайней мере, так было прямо указано в разделе «Карьера». Она работала в галерее уже 7 лет, причем 3 последних года была ее директором, что полностью соответствовало плану. Мэлори это нравилось. Быть окруженной произведениями искусства и практически единолично решать вопросы приобретения, размещения и продвижения экспонатов, организовывать выставки и другие интересные мероприятия. Дело в том, что Мэлори стала считать галерею своей, и точно знала, что остальные сотрудники, а также клиенты, художники и скульпторы согласны с ней. Разумеется, формально маленькая художественная галерея принадлежала Джеймсу П. Харресу. Однако он никогда не оспаривал решение Мэлори. А во время визитов, случавшихся все реже, всегда хвалил новые приобретения, экспозицию и продажи. Все шло безукоризненно. Именно такое Мэлори и представляла свою жизнь. В противном случае, что такое безукоризненно. Все изменилось после того, как в возрасте 53 лет Джеймс распрощался с комфортной холостяцкой жизнью и женился на молодой сексапильной женщине. И его супруга, подумала Мэлори, презрительно прищурив голубые глаза, решила сделать галерею своей игрушкой. Неважно, что новоиспеченная миссис Хоррес практически ничего не смыслила в искусстве, бизнесе, связях с общественностью и управлению персоналом. Джеймс души не чаял в своей Памелле, и ранее столь любимая Мэлори работа превратилась в ежедневный кошмар. «И все-таки я пока справляюсь», — сказала сама себе Мэлори, хмуро вглядываясь в мокрое лобовое стекло. План у нее был такой. Ждать, когда Памела канет в небытие, из которого появилась. Мэлори решила сохранять спокойствие и выдержку до тех пор, пока эта маленькая мерзкая выскочка не исчезнет и все снова не встанет на свои места. Теперь сей превосходный план пошел прахом. Мэлори сорвалась, когда Памела отменила ее распоряжение насчет выставки художественного стекла и перевернула вверх дном тщательно продуманную и такую милую галерею, которая стала тесной и наполнилась уродливыми экспонатами. Разумеется, кое с чем можно было бы смириться, скрипя сердце, согласилась Мэлори, но терпеть на своей территории откровенную безвкусицу — это уж слишком. С другой стороны, скандал с женой хозяина — не самый лучший способ сохранить работу, особенно если прозвучали такие слова, как «недальновидная, глупая плебейка». Вспышка молнии прорезала небо над уходящей вверх дорогой, и Мэлори поморщилась от воспоминаний о бурной сцене и от яркого света. Крайне неудачный ход с ее стороны, более чем очевидно продемонстрировавший, к чему приводят несдержанность и импульсивность. В довершение всего этого она умудрилась пролить кофе на шикарный костюм Памелы. Впрочем, это была случайность. Ну, почти случайность. Мэлори понимала, что, несмотря на симпатию к ней Джеймса, ее благополучие висит на волоске. А когда этот волосок порвется, она опустится на самое дно. В маленьком живописном городке Плезент-Вэлли не так уж много художественных галерей. Придется либо временно искать себе другую работу, либо переезжать. Ни то, ни другое Мэлори Прайс не нравилось. Она любила свой городок Вэлли, любила горы Западной Пенсильвании, ей нравилась атмосфера маленького города, сочетание старомодности и наивности, привлекавшее туристов и толпы отдыхающих, которые на выходные приезжали из соседнего Питтсбурга. С самого детства, прошедшего в пригородах этого самого Питтсбурга, Мэлори мечтала, что будет жить именно в таком месте, как Плезент-Вэлли. Аккуратные улочки, городка в долине, горы, простота и размеренность жизни, дружелюбие соседей. Твердое решение поселиться в Плезент-Вэлли было принято в 14 лет, когда во время каникул Мэлори приезжала сюда с родителями на выходные. И еще той далекой осенью, бродя по залам галереи, она решила, что обязательно сделает этот волшебный мир своим. Конечно, в то время она думала, что здесь будут висеть ее картины, но именно этот пункт плана пришлось вычеркнуть, вместо того, чтобы поставить галочку, свидетельствующую о его выполнении. Она никогда не станет художником, но искусство должно быть частью ее жизни, окружать ее — это ей необходимо, как воздух. Мэлори не хотела возвращаться в большой город. Она любила свою великолепную просторную квартиру с видом на Апалачи, деревянными полами и стенами, на которых были развешаны тщательно подобранные картины. И вот теперь перспективы стали такими же мрачными, как грозовое небо. Тяжело вздохнув, Мэлори призналась себе, что не умеет обращаться с деньгами. Она не понимала, почему деньги должны просто лежать в банке, если их можно превратить в то, чем можно любоваться, или в то, что можно на себя надеть. Если ими не пользоваться, это всего лишь бумага, а экономить бумагу Мэлори Прайс не привыкла. Она задолжала банку. Опять. Превысила лимит по кредитным картам. В который раз. Но у нее есть великолепный гардероб, напомнила себе Мэлори. И то, что может стать фундаментом очень приличной коллекции произведений искусства. И если Памела обрушит топор на ее шею, все это придется продавать, постепенно и себе в убыток, чтобы не лишиться крыши над головой. Может быть, сегодняшний вечер принесет ей удачу? Она не хотела принимать приглашение на коктейль в Уриус Пик. Мэлори подумала, что это странное название для мрачного старинного особняка. В другое время она обрадовалась бы возможности заглянуть в громадный старый дом, прилепившийся на высоком гребне горы, и пообщаться с потенциальными покровителями искусства тоже была бы рада. Приглашение выглядело необычно. Оно было написано изящным почерком на плотной серой бумаге с эмблемой в форме витиеватого золотого ключа вместо шапки фирменного бланка. Мэлори помнила наизусть содержание письма, которое сейчас лежало в сумочке вместе с пудрой, помадой, сотовым телефоном, очками, новой ручкой, визитными карточками и $10. «Коктейль и беседа. Желательно ваше присутствие. 4 сентября, 8 вечера. Вориос Пик. Вы — ключ. Замок ждет». Хм, интересно, что все это значит? Мэлори стиснула зубы, почувствовав, как вздрогнула машина от внезапного порыва ветра. Судя по тому, как ей везет в последнее время, ее собираются втянуть в какую-то аферу наподобие финансовой пирамиды. Дом пустовал уже 40 лет. Мэлори слышала, что его недавно купили, но подробностей не знала. Кажется, компания называлась «Триада». Наверное, какая-нибудь корпорация, намеревавшаяся превратить особняк в гостиницу или маленький пансионат. Но в таком случае Непонятно, зачем приглашать директора галереи, а не владельца и его несносную жену. Хотя совсем неплохо будет утереть нос Памелле, та очень не любит, когда ее игнорируют. В любом случае, Мэлори не собиралась принимать приглашение. Сердечного друга у нее сейчас не было. Еще один признак катившейся под откос жизни. А поездка в одиночестве в дом, словно сошедший с экрана голливудского фильма ужасов, да еще по такому странному приглашению, не входила в список ее привычных развлечений в разгар рабочей недели. В письме не было ни телефонного номера, ни адреса для ответа. Какое высокомерие и невоспитанность! Мэлори невольно покачала головой. Она собиралась отклонить приглашение в таком же надменном и невежливом тоне. Но Джеймс случайно заметил письмо у нее на столе. Эта идея чрезвычайно обрадовала и взволновала его, и Джеймс потребовал, чтобы Мэлори подробно описала ему внутреннее убранство дома и напомнил, что во время светской беседы было бы неплохо время от времени упоминать о галерее. А если удастся заполучить несколько клиентов, это поможет загладить инцидент с испорченным костюмом и обидные слова. Машина, пыхтя, ползла вверх по сужающейся дороге через густой темный лес. Эти холмы и лес всегда казались Мэлори чем-то вроде сонной лощины, окружающей ее милый город. Но сейчас, среди ветра, дождя и мрака, она вспомнила совсем другие подробности старинной легенды. Если дребезжание за приборной панелью имеет серьезную причину, все закончится тем, что она съедет на обочину, и в ожидании эвакуатора, который теперь ей не по карману, будет сидеть в машине, съежившись от страха, прислушиваясь к завыванию бури и представляя скачущего по лесу безголового всадника. Совершенно очевидно, что этого допускать нельзя. Мэлори показалось, что среди струй дождя мелькнули огоньки, но дворники, включенные на максимальную скорость, все равно не справлялись с потоками воды. Вновь сверкнула молния, и девушка крепче сжала руль. Ей нравилось неистовство грозы, но наблюдать за стихией лучше из теплого и уютного помещения с бокалом вина в руке. Наверное, уже скоро. Интересно, как далеко взбирается вверх одинокая дорога, прежде чем начнется спуск по другому склону горы? Мэлори знала, что Вэриус Пик примостился на самом гребне, словно охраняя долину, или царствуя над ней. Как посмотреть? Уже много миль навстречу ей не попадалось ни одной машины. Сие неоспоримо доказывает одно — сесть за руль в такую погоду может только идиот. Доехав до развилки, Мэлори увидела, что дорога направо проходит между двух громадных каменных колонн. Притормозив, она с изумлением заметила у каждой фигуру древнего воина в натуральную величину. Вероятно, виноваты в этом гроза, ночь и ее расшатанные нервы, но воины показались Мэлори похожими на живых людей, а не на каменные статуи. Свирепые лица обрамляют гривы волос, пальцы сжимают рукояти мечей. Девушке показалось, что вспышки молний освещают подрагивающие мышцы на плечах и обнаженной груди этих идолов. Мэлори поборола искушение выйти из машины и поближе рассмотреть статуи. Тем не менее, по спине у нее пробежал неприятный холодок, и, миновав железные ворота, она опасливо оглянулась, что, несомненно, свидетельствовало о таланте скульптора. Потом Мэлори резко ударила по тормозам, и машину занесло на гравии. Сердце девушки чуть не выскочило из груди, в каком-то футе от ее бампера гордо стоял великолепный олень. За спиной животного проступали причудливые очертания большого дома. На мгновение Мэлори показалось, что олень тоже скульптура, хотя она точно знала, что нормальному человеку не придет в голову поставить статую посреди подъездной аллеи. Правда, определение «нормальный» тому, кто решил поселиться в доме на вершине горы, вряд ли подходило. В лучах фар глаза оленя сверкнули сапфирами. Увенчанная ветвистыми рогами голова слегка повернулась. «Какой царственный у него вид!» — подумала Мэлори, зачарованно глядя на животное. Струи воды стекали с его спины и боков, и при следующей вспышке молнии шкура оленя стала серебристо-белой, словно диск луны. Красавец пристально смотрел на Мэлори, но в его взгляде не было ни страха, ни удивления, только высокомерный интерес, если такое возможно. Потом олень просто повернулся и ушел, исчез за струями дождя и пеленой тумана. «Уф!» — выдохнула Мэлори. Ее била дрожь, хотя в салоне было тепло. «Ничего себе!» — пробормотала она с изумлением, разглядывая дом. Конечно, ей доводилось видеть его фотографии и рисунки. Она любовалась силуэтом Вариус Пик на гребне горы над долиной, но видеть его вблизи, да еще в самый разгар грозы, это совсем другое дело. Что-то среднее между замком и крепостью. Дом был сложен из черного, блестящего, как обсидиан, камня и увенчан множеством выступов, башенок, шпилей и зубцов. Из всех высоких, омытых дождем окон, наверное, их было не меньше 100, лился золотистый свет. Похоже, кого-то счета за электричество не волнуют. У самой земли клубилась дымка, словно Вариус Пик окружал ров с туманом вместо воды. При очередной вспышке молнии Мэлори заметила белый флаг с изображением золотого ключа, трепещущий на самом высоком шпиле. Она медленно подъехала ближе. Над карнизами нависали сгорбленные горгульи. Примечание. Драконовидные змеи. Согласно легенде, горгульи обитали в сене. Они с огромной силой извергали воду, переворачивая рыбацкие лодки и затопляя дома. Конец примечания. Дождевая вода лилась из их оскаленных пастей, стекала с когтистых лап. Горгульи ухмылялись, глядя на Мэлори сверху вниз. Остановив машину на вымощенной камнем площадке, девушка на минуту задумалась, не повернуть ли назад, навстречу бушующей стихии, и не уехать ли отсюда прочь. По истечении этого времени она обозвала себя трусихой и глупой девчонкой и язвительно спросила, куда подевались ее авантюризм и любопытство. Оскорбления возымели действие, и вскоре пальцы Мэлори уже коснулись ручки на дверце Мазды. Легкое постукивание по стеклу заставило ее испуганно вскрикнуть. Мэлори увидела худое белое лицо под черным капюшоном, и крик замер у нее на губах. «Горгульи не могут ожить», — убеждала она себя, вновь и вновь повторяя эти слова. Затем осторожно опустила стекло всего на полдюйма. «Добро пожаловать в Вариус Пик!» Низкий мужской голос перекрывал шум дождя. «Просто оставьте ключи в машине, мисс, я позабочусь о ней». Не успела Мэлори даже подумать, что нужно заблокировать замки, как незнакомец уже открыл дверцу и заслонил выход от дождя и ветра гигантским зонтом. Таких видеть девушке еще не приходилось. «Не волнуйтесь, я провожу вас до двери». «Что за акцент? Английский, ирландский, шотландский?» «Спасибо». Мэлори попыталась выбраться из машины, но что-то помешало сделать это. Когда девушка поняла, что забыла отстегнуть ремень безопасности, паника уступила место смущению. Освободившись, она нырнула под зонтик и, стараясь успокоить дыхание, пошла вместе с незнакомцем к двустворчатым входным дверям. Широкие, в них мог бы пройти грузовик, двери были снабжены потускневшими серебристыми кольцами размером с блюдо для рождественской индейки, прикрепленными к драконьим головам. «Довольно мило», — подумала Мэлори за мгновение до того, как одна из створок двери открылась, выпустив наружу поток тепла и света. Устоявшие на пороге женщины были роскошные медно-рыжие волосы и бледное лицо с правильными чертами. В зеленых глазах плясали веселые искорки, словно она улыбалась каким-то своим мыслям. Высокая и стройная, женщина была одета в платье из струящейся черной ткани, на шее серебряный кулон с крупным прозрачным камнем. Губы, полные, яркие, загнулись в улыбке, и женщина протянула гостье унизанную сверкающими кольцами руку. «Похоже на персонаж какой-то волшебной сказки», — пронеслось в голове у Мэлори. «Добро пожаловать, мисс Прайс. Великолепная гроза. Но на улице не слишком приятно. Входите». Ладонь была теплой и сильной, и женщина не отпускала руку Мэлори все время, пока вела в холл. С потолка лились потоки света от великолепной хрустальной люстры, похожей на сверкающую сахарную вату, налепленную на серебряные завитки и изгибы. На мозаичном полу были изображены те же воины, что охраняли ворота, и какие-то мифологические животные. Мэлори с трудом подавила желание опуститься на колени и рассмотреть все это как следует, но удержаться от восторженного стона при виде картин, украшавших стены цвета топленого молока, не смогла. «Хорошо, что вы смогли составить нам компанию», — продолжала женщина. «Меня зовут Равена. Я провожу вас в гостиную. Там чудесный камин. В это время года топить еще рановато, но гроза вынудила. Трудно было вести машину». «Не просто, мисс Равена. Просто Равена. Равена. Я хотела бы немного привести себя в порядок перед тем, как присоединиться к другим гостям». «Конечно. Дамская комната там». Женщина указала на дверь под длинным пролетом парадной лестницы. «В гостиную ведет первая дверь направо. Не торопитесь». «Спасибо». Мэлори проскользнула в туалет. «Да уж, дамская комната — не самое подходящее определение для этого роскошного, просторного помещения. Несколько свечей на мраморной столешнице источали свет и аромат. Рядом с громадной раковиной висели темно-красные полотенца для рук, украшенные узким кружевом. Сверкавший золотой кран был выполнен в форме лебедя. Мозаика на полу изображала улыбающуюся русалку, которая сидела на скале посреди синего моря и расчесывала волосы. На этот раз, дважды проверив, что заперла дверь, Мэлори опустилась на колени, чтобы полюбоваться искусством мастера. «Потрясающе», — думала она, касаясь кончиками пальцев мозаичных плиток. «Вне всяких сомнений, старинная работа. И превосходная. Что может быть прекраснее, чем талант создавать красоту?» Мэлори встала, вымыла руки с мылом, с легким ароматом розмарина. Затем немного полюбовалась нимфами и сиренами Уотерхауса на стенах и достала из сумочки компактную пудру. Примечание. Джон Уильям Уотерхаус. Годы жизни 1849-1917, английский художник, известный своими женскими образами, которые он заимствовал из мифологии и литературы. Конец примечания. С волосами уже ничего не поделаешь. Мэлори зачесала их назад и скрепила на шее заколкой из горного хрусталя. Но непогода все равно растрепала светлые пряди. Ладно, сойдет. Она припудрила нос. Что-то вроде художественного беспорядка. Не так элегантно, как у рыжей хозяйки, но ей к лицу. Потом Мэлори обновила помаду. Бледно-розовый цвет оказался удачным. Ее молочно-белой коже шли нежные тона. За костюм для коктейлей она явно переплатила. Но ведь женщине позволительно иметь кое-какие слабости, утешила себя Мэлори, разглаживая узкие шелковые лацканы. Кроме того, серовато-синий цвет очень шел к ее глазам, а искусный крой делал костюм одновременно деловым и элегантным. Она закрыла сумочку и вскинула голову. «Ну что ж, Мэл, займемся делом». Девушка с трудом удержалась, чтобы на цыпочках не вернуться в холл и не полюбоваться картинами. Каблуки громко цокали по каменному полу. Ей всегда нравился этот звук, решительный и в то же время женственный. Она вошла в гостиную, огромный зал, и не смогла удержаться от восхищенного вздоха. Ничего подобного Мэлори не приходилось видеть даже в музеях. старинная медь и бронза, начищенные до зеркального блеска, глубокие насыщенные цвета, свидетельствующие о таланте и вкусе художника. Ковры, подушки, портьеры — настоящие произведения искусства, не уступающие картинам и скульптурам. У дальней стены располагался облицованный малахитом камин, внутри которого Мэлори могла бы встать, раскинув руки в стороны. Оранжевые и золотистые языки пламени лизали огромные поленья. Превосходная оправа для женщины, словно сошедшей со страниц волшебной сказки. Мэлори захотелось остаться здесь, насладиться этим праздником цвета и света. Когда я сюда вошла, мне понадобилось минут 5, чтобы прийти в себя. Мэлори вздрогнула и повернулась. Около окна стояла женщина. Яркая внешность, открытый взгляд, темно-карих, глубоко посаженных глаз, узкий прямой нос и широкий рот с нетронутыми помадой губами. Густые каштановые локоны изящно спускаются на плечи. 6 дюймов выше самой Мэлори. Пышные формы. Фигуру выгодно подчеркивают строгие черные брюки и жакет до колен, надетый на обтягивающий белый топ. В одной руке у женщины был бокал с шампанским, другую она протянула для приветствия, шагнув от окна. Шатенка улыбнулась, и на ее щеках появились едва заметные ямочки. «Я Дана, Дана Стил». «Мэлори Прайс, рада познакомиться. Чудесный жакет». «Спасибо». «Я очень обрадовалась, когда увидела на дороге вашу машину. Это потрясающее место, но мне было немного страшновато бродить здесь одной. После назначенного времени прошло уже 15 минут». Дана постучала пальцем по стеклу наручных часов. «Пора бы появиться и другим гостям». «А где женщина, которая встречала меня у дверей, Равена?» Поджав губы, Дана оглянулась на сводчатый проход. Появляется и исчезает, величественная и таинственная. Мне сообщили, что хозяин скоро к нам выйдет. А кто хозяин? Я знаю не больше, чем вы. Кстати, мы не встречались, спросила Дана, в Элли? Возможно. Я директор галереи, ответила Мэлори и мысленно прибавила. Пока, директор. «Точно! Я пару раз была у вас на выставках. Я иногда захожу просто так, полюбоваться, позавидовать. Я работаю в библиотеке. Специалист по справочной литературе». В гостиную вошла, точнее, вплыла Равена, и обе девушки повернулись к ней. «Надеюсь, вы уже познакомились. Чудесно. А что вам принести выпить, мисс Прайс?» То же самое Мэлори показала глазами на бокал Даны. «Превосходно!» Не успела девушка договорить, как в комнату вошла горничная в белом фартуке. В руках у нее был серебряный поднос с 2 бокалами. «Пожалуйста, угощайтесь канапе и чувствуйте себя как дома». «Надеюсь, погода не отпугнет остальных гостей», — заметила Дана. Равена слегка улыбнулась. «Я уверена, что все приглашенные скоро будут здесь. Прошу прощения, мне нужно ненадолго отлучиться». «Конечно, просто все это немного странно». Дана взяла первое попавшееся канапе. Оно оказалось самаром. «Вкусно, но тоже странно». «Восхитительно». Мэлори пригубила шампанское и провела пальцами по бронзовой скульптуре, изображавшей лежащую фею. «Я все еще пытаюсь понять, почему получила приглашение». Делать пока все равно было нечего, и Дана взяла еще одно канапе. «Я здесь единственная из сотрудников нашей библиотеки. Кстати, никто из моих знакомых тоже не приглашен. Кажется, я начинаю жалеть, что не попросила брата поехать со мной. У него нюх на всякое дерьмо». Мэлори невольно усмехнулась. «Никогда не слышала, чтобы библиотекари так выражались. Да и внешне вы не очень похожи на представительницу этой профессии». Все наряды в стиле Лоры Эшли я сожгла 10 лет назад. Примечание. Лора Эшли, английский модельер. Ее коллекции отличаются строгим, даже пуританским стилем. Конец примечания. Дана пожала плечами и, явно раздражаясь, постучала пальцами по хрустальному бокалу. «Жду еще 10 минут и отчаливаю». «Если вы уйдете, я сделаю то же самое. Буду чувствовать себя увереннее, если не придется ехать в Элли одной в такую грозу». «Да, пожалуй». Дана, нахмурившись, повернулась к окну и стала смотреть, как струи дождя хлещут по стеклу. Паршивый вечер. После припаршивейшего дня. И в довершение всего в такую погоду припереться сюда ради бокала шампанского и пары канапе. «У вас тоже не все складно?» Мэлори подошла к великолепной картине, на которой был изображен бал-маскарад. Она почему-то подумала о Париже. Хотя бывала там только в мечтах. «Я приехала сюда в надежде завязать полезные для галереи знакомства в качестве гарантии сохранения работы». Она сделала глоток шампанского. «Иначе я рискую ее потерять». «Я тоже. Сокращение бюджета, семейственность. В общем, мою должность оптимизировали. И мне урезали часы до 25 в неделю. Как, черт возьми, прожить на такие деньги? А еще хозяин квартиры объявил, что со следующего месяца поднимает арендную плату. В моей Мазде что-то дребезжит, а деньги, отложенные на ее ремонт, я потратила на эти туфли». Дана опустила взгляд и поджала губы. «Ничего себе! А у меня утром сломался компьютер». Развеселившись, Мэлори отвернулась от картины и удивленно вскинула бровь. «Я назвала жену босса глупой плебейкой, а потом пролила кофе на ее шикарный костюм». «Вот как? Тогда вы проиграли». Проникшись симпатией к товарке по несчастьям, Дана чокнулась с Мэлори. «Не возражаете, если мы поищем эту валлийскую богиню и спросим, что здесь происходит?» Примечание. Валлийцы — кельтский народ, населяющий Уэльс, Великобритания. Название сохранилось по аналогии с устаревшей передачей названия Уэльса — Валлис. Конец примечания. «Вот, значит, какой у нее акцент — валлийский!» «Потрясающе, правда?» «Но в любом случае, мне кажется...» Она замолчала, услышав характерный стук высоких каблуков по каменному полу. Первое, на что обратила внимание Мэлори, это волосы. Черные, короткие, густая челка, подстрижена словно по линейке, светло-карие глаза, большие, миндалевидные. Снова напомнили о Бутерхаусе и его феях. У незнакомки было треугольное лицо с пылавшими румянцем щеками, то ли от волнения, то ли от нервного напряжения, то ли от превосходной косметики. Судя по пальцам, теребившим маленькую черную сумочку, это нервы, решила Мэлори. На женщине было короткое ярко-красное платье, плотно облегавшее фигуру с соблазнительными формами и открывавшее великолепные ноги. Громко стучавшие по полу каблуки высотой не меньше 4 дюймов казались острыми, как кинжалы. «Привет», — слегка задыхаясь, поздоровалась женщина и обвела взглядом зал. «Угу, она сказала, что я могу идти прямо сюда». «Все верно, присоединяйтесь. Я Дана Стил, а это моя компаньонка на сегодняшний вечер, Мэлори Прайс, такая же озадаченная, как я». «Зоя Маккарт». Женщина сделала маленький шажок, словно боялась, что кто-то скажет ей, что это ошибка, и выставит отсюда. «Ну и дела. Тут как в кино. Красиво, конечно, и все такое, но меня не покидает ощущение, что сейчас появится тот страшный парень в смокинге». «Винсент Прайс». «Нет, мы не родственники», — с улыбкой сказала Мэлори. Примечание. Известный американский актер прославился ролями в фильмах ужасов. Конец примечания. «Как я понимаю, вы не больше нашего имеете представление о том, что происходит». «Это так? Думаю, меня пригласили по ошибке, хотя...» Зоя замолчала, с удивлением уставившись на горничную, которая принесла на подносе еще один бокал. «Ага, спасибо». Она осторожно взяла хрустальный бокал. Точно ошибка. Тем не менее, все это интересно. Зоя огляделась и спросила. «А где все остальные?» «Хороший вопрос». Дана склонила голову на бок и с интересом смотрела, как новая гостья пробует шампанское. «Вы из Велли?» «Да, по крайней мере, живу тут последние 4 года». «Так, 3 из 3», — пробормотала Мэлори. «А вы не знаете, кто еще получил приглашение на сегодняшний вечер?» «Нет, вообще-то я пыталась узнать, и, наверное, именно за это меня сегодня уволили». «Вас уволили?» Мэлори переглянулась с Даной. «Действительно, 3 из 3». «Карли, владелица салона, где я работаю, работала», — поправила себя Зоя и подошла к подносу с канапе. «Она услышала, как я говорю о том, что получила приглашение в Warriors Peak с одной из клиенток, и ее прямо-таки перекосило от злости. Как вкусно». Теперь, когда Зоя отдышалась и немного успокоилась, Мэлори уловила в ее голосе легкий акцент, свойственный уроженцам Западных Штатов. «В любом случае, Карли уже несколько месяцев искала предлог, чтобы избавиться от меня. Похоже, приглашение, которое досталось мне, а не ей, стало последней каплей в чаше ее терпения. А потом Карли заявила, что из кассы пропала 20-ка и обвинила меня. Я в жизни не брала ничего чужого». Зоя сделала еще один, теперь уже полновесный глоток шампанского. «И потом, бац, уволена. Ну и наплевать, не пропаду. Найду другую работу. Все равно мне там не нравилось». «Боже». «Нет, не наплевать», — подумала Мэлори. Блеск в глазах Зои, причиной которого была не только злость, но и страх, говорила о том, что ей не все равно. «Вы парикмахер?» «Да, консультант по уходу за волосами и кожей, если вам так нравится больше. Таких, как я, не приглашают в шикарные дома и на шикарные вечеринки. Похоже, это все-таки ошибка». «Думаю, что такие, как Равена, не ошибаются». Мэлори задумчиво покачала головой. «Никогда». «Ну, не знаю. Вообще-то я не собиралась идти, а потом решила, что это меня подбодрит. Моя машина не желала заводиться, мне пришлось взять автомобиль соседки. Она помогает мне, когда нужно посидеть с ребенком». «У вас есть малыш?» — спросила Дана. «Саймон уже не малыш. Ему 9. Он у меня чудесный. Я бы не так беспокоилась насчет работы, но мне нужно содержать ребенка. Я не брала эти проклятые $20, я не воровка». Зоя смутилась и покраснела. «Простите, простите, должно быть, от шампанского у меня развязался язык». «Не переживайте». Дана погладила Зою по запястью. «Хотите, я вас удивлю? Мне сократили часы на работе и зарплату до минимума. Я не знаю, что, черт возьми, делать дальше, а Мэлори считают, что ее тоже скоро уволят». «Правда?» Зоя переводила взгляд с Даны на Мэлори. «Очень странно». «И никто из наших знакомых не получил приглашение на сегодняшний вечер». Мэлори с опаской взглянула на дверь и понизила голос. «Похоже, это какая-то авантюра». «Я библиотекарь, вы директор галереи, она парикмахер. Что у нас общего?» «Мы все потеряли работу». Мэлори нахмурилась. «Или вот-вот потеряем. Одно это кажется странным, если вспомнить, что в Велли живет всего около 5000 человек. Каковы шансы, чтобы в маленьком городке в один и тот же день 3 женщины столкнулись с такого рода проблемами на службе? И еще. Мы все из Велли. Все женщины, причем примерно одного возраста. Мне 28». «27», — сказала Дана. 26. В декабре исполнится 27». Зоя вздрогнула. Расширенными от ужаса глазами она посмотрела на полупустой бокал и поспешно поставила его на кофейный столик. А вдруг в шампанское что-то подсыпали? «Не думаю, что нас накачают наркотиками и превратят в белых рабынь», — сухо сказала Дана. Но бокал тоже отставила. «Люди знают, где мы, ведь так? Мой брат в курсе, куда я поехала, и коллеги тоже. Мой босс и его жена, ваша бывшая хозяйка». Мэлори поспешила успокоить Зою. «И соседка. Как бы то ни было, это же Пенсильвания, а не, например, Зимбабве. Наверное, нужно найти таинственную Равену и задать ей несколько вопросов. Будем держаться вместе». Дана посмотрела на Мэлори, потом на Зою. «Считайте меня своей лучшей подругой». Зоя сглотнула и, как бы скрепляя клятву, взяла за руку Дану, потом Мэлори. «Рад познакомиться». Не размыкая рук, они повернулись и увидели стоящего в сводчатом проходе мужчину. Он улыбнулся и шагнул в гостиную. «Добро пожаловать в Ориус Пик».